Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 6 мая 2015 года. Канал Артподготовка. Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. И у нас прямой эфир. У тебя есть что сказать? Да, вот. Давай. Ага, вот, пишет нам Вячеслав: Эдуард, пожалуйста, простите книги Евгения Красницкого «Отрок, внук сотника». Вам должно понравиться. Но вопрос тут следует: должно ли с ботоксом случиться то же, и что со Славомиром в книге «Отрок»? Ну, сложно ответить на этот вопрос, не прочитав книгу, да. И передайте привет городу Санкт-Петербургу. Так, сообщите, дошли ли деньги. Деньги дошли. Санкт-Петербургу огромный и горячий привет. Да, я думаю. Санкт-Петербургу привет. Я надеюсь, что случится с Путиным следующее. То есть, что есть уже летающий домик в виде прогресса. Да, нужна только фея летающего домика, которая... Падающего домика. Падающий домик. Uh-huh. Фея падающего домика, которая обрушит его на голову гингемы Вовы Путина. Гостинды. А, не гингемы. Гингемы, конечно. Стол. А? Гингему она растопила водой. Или бастинду растопила. Я не помню. Ладно. Гингему. Ну, тут реплика такая. Суд счел Сердюкова жертвой обмана Васильева. И она, скорее всего, попадет под амнистию. Думаете, сами, дорогие россияне, как вас обманули? Вот так. Я сформулирую. Обманули. Поговорим мы сегодня про Васильева. Да, из Приморья говорит это. Так, вот Наталья пишет, посмотрела сегодня... Эх ты, слушай, а у нас тут это, Гиркин, у нас тут Гиркин. Убери его. Да, уберите Гиркина, а я... Наталья пишет, посмотрела сегодня выступление Нади, так разозлилась. Хотела вас попросить, когда придете к власти, несмотря на международные суды, сделать так, чтобы ПУ сдох. Потом она тут же говорит, хотя лучше бы молиться, чтобы он жил вечно. Ну и разные, да, описывает разные кары. Конечно, кары. Но не знаю, да, это такое. Но недаром тема вечного жида, помните, не какого-то там, которого наказали, да, который вечный. И вечно несет крест тот, который. Но, да, вопрос от Натальи такой. Ваше отношение к Невзорову. Ну, по-моему, ты говорил. Да, говорил. Неплохое, в общем-то, отношение. Ну, конечно, весьма противоречивая, сложная фигура. К таким людям однозначно невозможно относиться. Ну, и он, наверное, этого и не требует ни от кого. Ну, я, конечно, более хорошо к нему отношусь, нежели плохо. То есть, есть вещи, которые нравятся, как, которые не нравятся, но в большей части нравится все. Со своей стороны могу сказать, что вот его лекции, ну или там микролекции по поводу атеизма, они очень хорошо построены. Я прям заслушиваюсь. Я не слышал. Ну не лекции, но я имею в виду, когда он начинает про атеизм говорить. Да. У него прям очень, я его так слушаю с удовольствием. Ну видно, он прям в этой в теме живет. Угу. Так, вот Илья пишет, как исправлять разруху в головах граждан. Она сама исправляется. Бытие определяет сознание. Да, вчера родившись. Или бытие. Ну, понятно, и то, и другое. Но в любом случае, даже бытие это есть бытие. Да? Ну, вчера родившийся Карл Маркс, в общем-то, он это четко определил. Поэтому я не думаю, что есть какая-то в этом проблема. Нет никакой проблемы. То есть мир изменится, изменится безусловно, изменится Россия. И тут вот говорит, вот что делать с ватниками, там как надо их там, я не знаю, под танки бросать, под колеса, да и они мгновенно изменятся. Они изменятся, как только им Киселев, ну или там будущий Киселев скажет по ящику, что там Путин злодей. Они скажут, надо же, какой ужас, как он нас обманывал. Как со Сталиным было. Да. Всенародная любовь, еще, все рыдали. И еще хуже будет, знаешь почему? Потому что, ну, как бы у Сталина-то есть некие заслуги, а у Путина-то какие? Когда вот другой Киселев, который будет, так сказать, на нормальных позициях стоять, на рациональных, да, не на каких-то в области, так сказать, духовных скреп, а на рациональных, скажет, а что сделал Путин? И там загнет пальцы. с точки зрения безобразий каких-то. Этих пальцев будет много, у него на руках не хватит. А потом загнет пальцы, что он сделал хорошего, и, наверное, и ни одного не загнет, потому что, ну что он сделал? Не дал России развалиться, как они любят говорить. Ну это бред. Он как раз все делает, чтобы Россия развалилась. Так, спасибо Дмитрию, инженеру, за то, что нас поддерживает постоянно. И вот такая реплика еще. В обществе начинают прозревать, уже кричат, что нахер нам Крым. Спасибо вам, без вас было бы сложнее выживать в этом маразме. Было бы гораздо лучше, если бы общество прозрело совсем и сказало, нахрен нам Путин. Вот это главное. Все остальное это как бы атрибуты вот единого такого знания, вот этого. Почему меня спрашивают, ты наезжаешь все время на Путина? Ну, потому что все остальное это как бы престижные, а коренной-то вот этот как раз. А, ну, собственно, у нас все. Да. Я сегодня, вот, а мне вопрос задали. Слава, можете объяснить свастику на керенках, тысячных, пятисотках и 250-х? Вот. Пятисотка, ну свастика это, я так понимаю, орнамент имеет в виду, да, он действительно похож на свастику, и когда мы в детстве собирали, искали клады и находили клады, то мы иногда и находили керенки. Но это, кстати, самые нищие клады были с керенками, надо отметить, это самые нищие даже при большевиках, то есть клады, относящиеся к большевикам, они что имели в себе, как что-то связанное с оружием. Ну, это, как правило, боеприпас к револьверу или какие-нибудь браунинговские боеприпасы, или сам револьвер, или браунинг. Ну, это стандартная такая вот. И к нему какие-то там серебряные вещи. Ну, редко золотые, чаще серебряные. Вот Керенск, времен Керенского какие-то заначки. Это вот эти бумажки Керенского, значит, ну, керенки. И пятисотки почему-то, вот эти катеньки, я не знаю почему, то есть они такие были, наверное, еще там в ходу, и вот они такие уложены в какую-то обычно тетрадку, она, там, или дневничок это какой-то, и вот в тетрадку скручено, завязан, перевязан ленточкой, куда-то засунули там в слуховое окно, или еще это вот такие вот бедненькие клады времен Керенского. Страшно было это смотреть, и было понятно, почему это происходит. Вот, я не ответил на этот вопрос. И я, честно говоря, не знаю на него ответа. Мы обратили внимание на одну особенность еще тогда. Тогда мы увидели, что это похоже на свастики. А потом находили очень много фотографий, тогда же интернета не было, связанных с Первой мировой войной. И огромное количество свастик на самолетах, на бронепоездах и так далее. То есть на какой-то технике, военной, российской технике. То есть это период до Керенского. То есть период там 14, 15, 16 год. И очень много именно этих знаков было. Но я думаю, что это рассматривалось теми, это как бы общеизвестно, теми военнослужащими Первой мировой войны, как некий славянский общий символ такой свастика. Может быть, поэтому. Может быть, это случайный орнамент. Я не знаю. Кто-то, кто этим занимался, может быть, вы ответите на этот вопрос. Будет очень интересно. Сбросьте в Твиттер, пожалуйста. Я думаю, мы... Как-то в прошлое смотрим и думаем, что они так серьезнее подходили. Я думаю, это просто мода была, такая же, как сегодня на георгиевскую ленту. Может быть, я вот согласен. Просто взяли, да, и начали все рисовать. Ну, когда на всех самолетах, да, ну не на всех, но большинстве, ну, шлепали свастику. Понятно. Или череп с костями. Главное, ты посмотри, символы Первой мировой войны российские. Это череп с костями и свастика. Что-то у нас свет какой-то вышел из строя. Лампочка перегорела. Ну, ничего, там вроде как особенно сильно это не отразилось. Да? Ну, он там самонастраивается, может быть, и хватит. Но я могу поменять. Не будем? Угу. Нормально картинка идет? Нормально. Так, вот я сегодня посмотрел Первый канал. Я был вообще в шоке, если честно. Я немножко, несколько раз переключил. Вот то, что я засек, я прям по порядку. Оно разное по значимости, но все равно, я цитирую. Это рассказывали про ленд-лиз. Были самолеты, которые при расстреле боеприпаса теряли устойчивость и норовили уйти в штопоры. Так, гей, с ужасом было рассказано. Типа они нам специально кривые кирпичи. Да, ну, подсовывали. Такой, да, да. На самом деле, самолет, на который они намекают, Аэрокобра, на котором Покрышкин летал и сбил большую часть самолетов. Да, он был сложный в управлении. У него потому что двигатель был за спиной. Но, да, срывались. И даже начальник штаба у Покрышкина разбился тем, что сорвался в штопор. Да, они на три точки приземлялись. И в условиях, когда грязь, очень сложно было. Там у него перевернулся тоже ас и утонул в грязи, потому что на три точки. Но именно с этих самолетов потом пересели на реактивные, потому что они тоже на... Ну, у них передняя стойка, а не задняя, как у всех самолетов Второй мировой войны. И двигатель, который был за спиной, он спасал во время атаки. Когда заходили в хвост, стреляли, попадали в двигатель, выходил из строя двигатель, они пилота убивали. Наименьшее количество людей погибло. С него было сложно выпрыгивать. Ну, были плюсы, были минусы. Да, у него была огромная мощь у этого самолета. Поэтому, ну, странно, я услышал, удивился. СССР потребовались громадные усилия, чтобы заставить США и Англию вступить в войну. Вообще Англия, по-моему, Англия воевала, когда Гитлер напал. Это цитата. Это цитата в том фильме, где выступает Медынский, министр культуры и историк, который сказал следующее, цитата: «Второй фронт открыли только тогда, когда поняли, что если мы протянем несколько, и имеется в виду мы, американцы, протянем несколько месяцев, русские танки будут в Париже». Если мне не изменяет память, второй фронт открыли в июне 6 числа 44 года. И что же, через несколько месяцев, не то что в Париже, даже в Берлине танки еще не были. Война продлилась почти год после этого. О чем вообще он говорит? Ну, то есть я когда слышу, бред мне страшно становится. И это вчехляют людям, которые, ну молодые люди, они не знают или, может быть, не могут анализировать. И они это воспринимают как правду, а это ложь дикая. Или подтасовка фактов, как вот с Аэрокоброй, да? Когда не назван самолет, а сказано, такое вот говно там присылали, что на нем все разбивались. На нем... Не только разбивались, на нем очень много немцев победили. Так, вот Елен пишет. Второй день мучаюсь, как вы рассчитали 54 тысячи за доллар? Когда мы говорили, имел в виду, что в 98 году была проведена деноминация. И все тысячи рублей стали одним рублем, да, рублями. Так что вспомните, да, с чего рубль начинался от советских времен, да, 76 копеек, да, прибавьте тысячу, и вот оно и получается 54. Да, значит, вот за доллар. Тут я записал, что мы с тобой очень часто друг друга поняли, и этим и ограничиваемся, и движемся дальше. Поэтому нужно, наверное, объяснять, если вдруг как-то вот так. И, значит, вот мне написал Дмитрий, вы системно и продуманно подошли к теоретическому вопросу строительства новой России. Я с вами будем воплощать в жизнь на практике. Абсолютно согласен, с удовольствием будем воплощать в жизнь. Вот прислали... Ой, где она? Кто-кто? А там такая штуковина. Вот это что? Нет, не эту. Ладно. Вот она. Вот это прислали, просили показать. Сочи 2014. То есть года не прошло, такое уже ржавое. Это к вопросу, что у них в руках говно ржавеет. Вот. Ну, может быть и так. Так, все. А, вот еще на Красной площади заявили, что пройдет самый большой парад Победы. Я не поленился, погуглил, я говорил, что умею, да, и оказалось, что это заявляют каждый год они. В 2010, 2011, в 2014 году, да, но как-то не больше и больше. Вот сейчас будет более 140 самолетов, но более 140 это не 150 наверняка, потому что, да, вот, то есть... Тогда бы сказали больше 150. Да, мы, если помним, в 2010 году они выкатили... 160 или 180, я не помню. Ну, все, что могло летать. Сейчас, вероятно, или летает меньше, или, скорее всего, они просто прикинули, что что-то может не долететь. и прямо над какую Красной часть площадью, почистили, да, это да, над Красной площадью может прямо и рухнуть. Поэтому, я так понимаю, они вытащили только то, что они внутренне, так сказать, считают и гарантируют, что это может летать. Так, вот про картину еще. «Похороны Сатаны», вот эта картина называется, вот про которую мы вчера не поняли. Здесь действительно Сатана похож на Путина, и это в Вероне такая фреска находится. А вот в Помпозе мы показывали тоже, вот такая фреска находится. А где она? Что-то я ее не вижу. Так, не вижу. Ладно, мы то показывали, там антихрист, кстати, тоже очень похож на Путина. Так что вот у меня мысль, ты знаешь, какая родилась? Мне причем ее подбросил один человек. Вот я все время отрицал как бы сатанинскую сущность Путина. Говорю, ну там что-то какое-то ничтожество, зачем его демонизировать? А сейчас я вдруг понял, вернее мне подсказали, говорит, а если человек нажмет на красную кнопку и уничтожит творение? Он вот с точки зрения твоей православного христианина может быть не сатанистом, не оттуда, не воплощением дьявола, не антихриста. Может? Нет. Понимаешь, не может. То есть, если этот как бы станет виновником уничтожения творения, то вот как раз он и есть там изображен, каким бы он ни казался ничтожным. Так он и должен выглядеть ничтожным. Конечно, конечно. На мой взгляд, да. Он должен быть самым обыденным. Как вот мы как проявление сатанизма, ну вот эти маньяки, например. Ну посмотрите на Чикатило. Ну вообще, ну, да. Обычнее не бывает вообще. Просто, да, такой. Не, просто мы привыкли, прочитав Откровение святого Иоанна, так сказать, вот понимать, что это будет некий такой эгегей, такой зверь, понимаешь? Семеногий, да. И все должны, восьмирог, да, ему, да. Кланяться, да, все должны ему кланяться там, потому так что... Так ему и так кланяются. Ну да. В Тбилиси на 89-м году жизни скончался... Не, ну это он скончался, завтра похороны, это Чхиидзе Ризо, он скончался 3 числа еще. Ну я просто говорю, да. Мы же не говорили об этом. А, ну да. Что извини, вот он скончался, да. Да, просто умер он 3 числа, завтра похороны, вот нас просили, так сказать об этом. Мы говорим, потому что человек, который создал, на мой взгляд, самый какой-то, ну... Не знаю, страшный, я не знаю, наверное, не страшный, какой-то самый щемящий, так и что ли, фильм о войне, «Отец солдата». То есть, когда вот, ну это ну, надо... Ну там главный герой, да, ты на него смотришь, все время плакать хочется. Да, да. Ну да. Это фильм, который продемонстрировал то, что ну, другие как-то фильмы победоносные, так скажем, победоносные, они ну, убирали куда-то назад, там, в чулан, да, что война – это всегда разочарование. Победили, проиграли, что война – это разочарование. Вот так там преподана война. Вообще, ну, конечно, я говорю, фильм страшный. И «Вечная память Чхиидзе». Так, патриарх тут выступил по поводу... 9 мая наговорил много чего. Да, патриарх сказал, что за всю историю человечества ни один народ не отдал на алтарь победы 27 миллионов жизней. Сегодня... Нет, он абсолютно прав. Ровно 27 никто не отдал. И даже мы не отдали ровно 27. Нет, да, ну, да, и сегодня эти 27 миллионов вопиют к небесам. И вот тут я не буду по цифрам вообще спорить. Я про другое скажу. Вот если вот он от имени... русского народа выступает, когда говорит мы, или от имени, вот он может выступать от имени русского народа, ну предположим, что он считает может, и тут вот возвращаемся к цифре, хотя я сказал, что не буду, но наверное стоит, 27 миллионов русских не погибло, если он от имени православных говорит, 27 миллионов православных не погибло. То есть от чьего имени? Если он хочет вещать от имени советского народа, ну, наверное, с его места это нельзя делать, с патриаршего. Ну, ты согласен? Логично. А тем более ему, который благословил убийство православных, и братьев наших украинцев на Украине вообще заикаться об этом. Потому что в этой цифре 27 миллионов очень большая цифра именно украинцев. И поэтому я когда услышал, я просто офигел. Ну, ты знаешь, вот все, что происходит, такая вот какая-то вот гадкая комедия. И знаешь, очень похоже на детский фильм, но там более добрый персонаж. Гринч, похититель Рождества. Вот Путин сейчас, это такой Гринч, который победу похищает. Да, вот, а тот Рождество там упер, а это вот победу похищает как-то у всех народов Советского Союза. Ну, прежде всего, конечно, украинцев и белорусов. Да, они похожи, наверное, тяжелым детством, по крайней мере, да? Ну да. Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев рассказал миру о вкладе Украины в победу Второй мировой войны и призвал международное сообщество не закрывать глаза на попытки России приблизить человечество к новой мировой войне. Ну тут тоже вот Сергей про 8 миллионов человек, постоянно какие-то цифры. Вот, да, вот тебе да. Какая-то война цифр. Эти цифры, причем тоже, кого он имел в виду? Украинцев, жителей Украины. Потому что если говорить о жителях Украины плюс украинцах, которые жили на других территориях, а воевали, то цифра может быть другой, она может быть и больше. Если говорить здесь, она может быть меньше. То есть, все то это... есть Сергеев хочет тоже победу себе забрать. Да, они пытаются вот что-то раздербанить победу по жизням. Да. Причем, нужно же понимать, это была победа Советского Союза и советского народа. Никто не делился тогда на украинцев, русских, там, казахов и так далее. А сейчас пытаются задним числом разделить. Но это сумасшествие. Этого не надо делать, по крайней мере, украинцам, потому что они должны видеть, как это нелепо и мерзко выглядит, когда этим занимается Путин. Но при этом должны как бы быть представителями, законными представителями общей победы СССР. Тогда будет все нормально. А не пытаться отдербанить от приватизированной Путиным победы. Не надо этого делать ни в коем случае. Заседание контактной группы по Украине началось в Минске. Да, и тут вот Пушилин сказал, что, в общем-то, как вот, что совершился прорыв, который давно ждали. Ну, слава богу, если это так. Вот. Но, ты знаешь... Я прочитал фамилию представителя российской стороны, ничего личного. Но что, по-моему, кто эти люди, у меня вопрос возникает. А где? Я не прочитал, кто там с российской стороны. Представитель российской стороны Азамат Кульмухаметов. Я ничего против не имею, нет, да? Но кто эти люди? Там Кучма, значит, опять, Кульмухаметов и вот, ну, Пушилин, Дейнега. Эти хоть, ну, от ДНР, да? А эти-то от кого? От российской стороны. Кто это? Ты его знаешь? Нет. Кучма сказал, и, кстати, вот это главный вопрос. Поэтому по поводу прорыва я не знаю. Он сказал, вопрос введения миротворцев на Украину не обсуждался в Минске. А это вот главный вопрос, понимаешь? Все остальное, весь остальной прорыв, это порожняк, понимаешь? Ты же сам понимаешь. То есть, вводим миротворцев, прекращаем воевать. В чем прорыв? Значит, они в том, что не плюют опять... через стол друг в друга, а начали что-то разговаривать задушевно. Понимаешь? Ну, они опять подпишут прекращение огня, конечно, мы же понимаем, конечно, да, который конечно. Они не прекратят. То есть здесь нужен какой-то материальный вариант такой, в виде какого-то вот солдата там в каске, на котором United Nation написано, да, там и так далее, чтобы стороны были разведены именно этими солдатами. Я понял, почему Кучма ввязался в эту фигню. Он хочет себе Нобелевку выколотить. Ну, на старости лет. Ну да, на старости лет он, в общем-то, при делах. Причем, да, ты знаешь, сейчас, глядя на Путина и все остальные страны мира, я имею в виду, включая, наверное, и саму Украину, считают вроде, что он и не такой уж и плохой. Да, если уж на Лукашенко говорят, ну, наверное, он и не диктатор вовсе, то Кучма-то вообще замечательно, сам ушел там. Все в порядке, понимаешь? Поэтому, конечно, вполне хотя возможно, что он на что-то рассчитывает. Мы же помним, да, его уголовные дела и прочее. Ну да, и уголовные дела об убийстве, кстати. Об убийстве, да. Это вам не деньги свистнуть. Ну да. Европарламент сказал, что санкции Евросоюза против России будут усилены в случае продолжения военных действий в Донбассе и невозвращения Крыма Украине. Ну, это хорошее заявление, потому что здесь уже пошли такие слухи. Ну, их распускают. Я знаю, кто в России, что все, там все забыли, все простили, там, значит, сейчас вот будет все нормально. Там вот нефть начала дорожать там. То есть все, сейчас все вернется на круги своя. Не вернется. Франция может затопить предназначавшиеся для России Мистрали. Я, прочитав эту новость, сразу вспомнил фильм, не помню, ой, фильм, господи, беллетристическое произведение «Король футбола», турецкое. Очень смешное, кто написал, не помню. Я Знакомый, как-то да. в юные годы очень По-моему, я любил, читал, да. да, любил турок читать, там мозг выносило от их юмористических рассказов, там был другой юмор. И вот «Король футбола», там замечательный вариант пиара рассказывать про некого Ахмета. Надо было его куда-то впихнуть, этого Ахмета. Он нигде никогда не играл. И появилась статья «Где играть Ахмету?». Ну и тут все живо начали обсуждать, как вот кто-то говорил, что в полузащите, кто-то в нападении там и так далее. И вот они полгода этот вопрос обсуждали, и в редакции «Сел Курила» ждали, когда появятся письма, почти все одинаковые. Пусть где хочет, там и играет. То есть, когда футболисты, кроме этого, ничего не читают. Вот этот Мистраль сейчас выходит на тему, где играть Ахмету. Понимаешь? То есть, эти заявляют, значит, французская Ля Фигаро, что слышали где-то, что Мистрали собираются затопить, чтобы не отдать врагам. Не доставайся ты Да. никому. А российские адмиралы рассказывают, какая это глупость и так далее. И то есть я так понимаю, что это и был предмет договора, разговора между Путиным и Оландом. Мы об этом говорили, что они будут тянуть время. Наверняка они как бы выработали вот такую позицию, что сейчас вот такой вброс. Ну, конечно, не они сидели, придумывали там топить, не топить и так далее. А все эти вбросы, конечно, это результат работ креаторов определенных. Ну Ну, понятно, что за да. глупости? Ты веришь в то, что их затопят? Зачем? Конечно, нет. Какой смысл-то? Конечно, Если нет. можно в два раза дешевле продать какой-нибудь там. Да даже на металлом их Ну продать. да. И то это уже деньги. Какой смысл их топить, когда Вон, они. пусть к нам в гаражи пригонят, тут их быстро расхватают там Ну нет, это вот как раз, видишь, мы этот вопрос обсуждаем. Абсолютная глупость, но эта глупость написана в Ля Да. Фигаро. Это основное средство массовой информации во Франции. И обсуждают российские адмиралы это. Значит, это вброс, и вброс этот сделан по заказу самого верха, то есть Оланда и Путина. Это они заказали вот этот вброс. И они его наверняка проплачивают. Потому что они точно не хотят решать вопросы по Мистралям. Ни тот, ни другой. Совет Безопасности России принял решение о корректировке стратегии национальной безопасности России до 2020 года, а также доктрины информационной безопасности. Да, то есть стратегия тут меняется резко, как они считают. Да, на самом деле ничего не меняется, кроме, так сказать, заявлений. Потому что стратегия национальной безопасности, нужно понимать, это не только декларация, это не только военная доктрина. Под этим можно, вот представь, мы с тобой сейчас сядем и нарисуем военную доктрину, что мы там, я не знаю, ну как барон Мюнхгаузен, объявляем войну Англии, если там вот то-то и то-то, ну ради бога, ну где средства? Так и здесь. То есть они пытаются сделать что-то с негодными средствами. У них это не получится. К 2020 году большая часть из того, что они рассматривают в военной доктрине как опору для себя, уже придет в негодность просто. Президент Чехии рассчитывает встретиться с Путиным 9 мая в Москве. Пообедать на халяву решил. И вообще, это не день победы, а день как, не парад победы, да, а парад к обеду, да. То есть, вот такой каламбур. На самом деле, то есть, приезжают, пытаются приехать те, которые что-то урвать. И вот я думаю, что президент Чехии, он не приедет на парад, А как он тут пишет, что они вечером проведут переговоры, что он прилетит вечером такой, а вот он, я тоже при делах, понимаешь? То есть на параде он появляться не хочет? Ну не знаю, наверное. Вот КПРФ... Да, давайте интересно посмотрим, появится КПРФ пикетирует посольство стран, чьи лидеры не приедут в Москву на 9 мая. Но это обхохочешься. Такие, ну и приезжайте к нам, чего вы не едете? Вы козлы, вы гады, не хотите к нам приехать? Представляешь? Протестуют против того, что они не хотят приехать на День Победы. Ну, это бред какой-то. Это вот это русское, ты меня что, не уважаешь? Ну да, да. Ну, грубо говоря, нет. И вот президент Кастро приехал, да. Причем, обрати внимание, Рауль прибыл первым. Еще никто не приехал. Прибыл Рауль. Почему? Потому что он понимает, когда подтянется еще кто-то, то, во-первых, отжимать что-то не так будет удобно. Ну, там будут все галдеть, дай, я тоже приехал на парад, дай мне. Вот. Ну и кроме всего прочего, наверняка его вся вот эта вот команда латиносов отправила сюда. Потому что сразу же заявил Мадуро, что он приедет и так далее. И вот Моралес только, не знаю там как, приедет, не приедет. Я думаю, что он там позвонил ему, сказал: Рауль, ты там пробей, они, если мне что-то там отшелушат, ну не в материальном смысле Моралесу самому, понятно, он человек, Моралес высоко моральный, для его государства, да, и, ну, как какие-то долги простят, что-то какие-то пароходы с чем-то пришлют, ну, как обычно Путин делает, то тогда, мол, я приеду, а так что, топливо свое сжечь в этом самолетике, тем более он у нее там еле летает. Поэтому, но вот Каримову-то недалеко ехать, но он вот не хочет теперь. Ну понятно, Каримов, он, понимаешь, у него плохие креаторы там сидят, не творческие люди. Они когда услышали, по какой причине не едет Лукашенко, то есть что проводит у себя мероприятие. И тут Каримов: ё-моё, я тоже мероприятие провожу. Вы идиоты, чё ж вы не догадались? Каримов, ну ты бы у нас спросил, мы бы тебе еще в феврале подсказали. Вот. Понятно, что там ситуация очень напряженная в самом регионе. И если будет развиваться ситуация с исламистами и ИГИЛом, то ты думаешь, Каримов рассчитывает на помощь России, что ли? Конечно, нет. Но он рассчитывает на помощь США. И поэтому ему нафиг не нужно. Зачем он лучше там проведет свои эти мероприятия. Кроме всего прочего, для него это будет очень хорошим пиаром. Он остался у себя, там, вот провел там мероприятие, походил с флагом там, и так далее. Поэтому вот тут Медведев, который встречался с Кастро, конечно, выглядел, вы обратили внимание, очень-очень странно. Вот он до этого памятник маршалу Рокоссовскому открыл. То есть там у Кастро-то он пришел, его еще как-то привели в порядок, а памятник он открывал, это было что-то. Там такое ощущение, что он с глубочайшего похмела, такой вот, весь перекошенный, асимметричный, говорил по бумажке, причем постоянно ошибался, заикался, то есть он даже ее, эту бумажку не прочитал. Ну, или вот он себя как-то неважно чувствует, может быть. Такие вот дела. А нам важно, как он себя чувствует? Не, нам не важно, просто ты же сам понимаешь, что если Медведев там как-то вылетит из седла, то дальнейшие события, в общем-то, они приобретают, я имею в виду, перестанет быть премьер-министром, чтобы точно было понятно, что значит вылетит из седла или из кресла, то они приобретают ускоренный оборот событий дальнейшие. Потому что тот, кто возьмет кресло премьер-министра, это, скорее всего, будет уже не промежуточный вариант. Это будет Вовина замена. Так, тут вот тоже про Золдостана у нас какие-то новости. Да, да. У нас тот, прям тот, ньюсмейкер. Да, да, конечно, в этом вся соль. Представляешь, вот Ефремов там песенку спел на мотив старика Козлодоева. Вот там был байкером гордым хирург Злодостанов, на зависть врага мускулист, теперь называет себя Злодостанов не байкер, а мотоциклист. Он раньше плевал на вождей законы, была лишь свобода важна, теперь патриарх ему дарит иконы, а Путин дает ордена. Вот это вот совершенно такое жуткое. Ну и правильное произведение родилось. И вот старик Козлодоев, такой светлый образ старика Козлодоева, как нельзя лучше подходит к Злодостану. Это значит, тролли старик настолько возмутились. Они, я так понимаю, тоже получили команду его защищать и вот написали: «Сомневаюсь, что в лихую годину актер-алкоголик Ефремов встанет на защиту Родины с оружием в руках. Слышь ты, козел!» Вот я говорю этому троллю. Ефремов служил в советской армии с 82 по 84 год. Как вы, козлы, которые... Да не строевые, можете нам что-то говорить. Представляешь, вот этот ваш Злодостанов, Хренов, извиняюсь за выражение, которого выгнали из института, он в армию не пошел. У него в семейка врачей, которые, ну так скажем, отмазали, да, его. И там много интересного в судьбе. У него, он женился на немке и лазил в Западный Берлин. Это в советский период. Кем он был? Тогда понятно, почему он с Путиным. Вась-Вась, наверное, у Путина бумазейка есть хорошая, бумажечка о сотрудничестве. Наверное, есть такая бумажечка. Наверное, по 9-й статейке получал он деньги. И сейчас дальше получает. Только тогда, как так, стукачок получал. А сейчас как... По 92 ФЗ он получает. Да. Так что, понимаешь, вот те, которые прикинулись хворами, вот эти вот там волки позорные, они нас там учат Родину любить. Я вот для себя специально написал, потому что это принципиально. Я написал: всякие волки позорные, чистые потребители, не принесшие никакой пользы нашей стране, тунеядцы и бездельники ни дня не работающие, белобилетники, откосившие от армии, учат нас жить. Тупицы, не прочитавшие ни одной книги, объясняют, что хорошо, что плохо. Классика. Шариковы учат профессора Преображенского понимать мир. Но это еще как-то можно понять. Но как понять, когда нас, старых солдат, учат, как надо любить и защищать Родину, те, кто дня в армии не служил. А? Меня это так выводит из себя. Вот эти патриоты хреновы. Но Путин кучу громоотводов ему для Путина придумали. Вот еще один громоотвод Злодостанов. Вот мы потратили кучу времени, чтобы про какого-то Злодостанова. Но это они так хотели. Мы же на самом деле всегда, что бы мы ни говорили, мы говорим про Путина. Так что ну да. Хуже от этого нам не будет. Не, ну меня больше всего бесит, вот когда вот эти вот они нам рассказывают, как там Родину надо с оружием защищать в руках. Это что? Это вообще о чем речь-то идет? Басманный суд оставил Надежду Савченко под арестом до 30 июня. Да, причем удивительная, конечно, вещь. То есть суд абсолютно четко нарушил Конституцию. Они говорят о том, что они там отменят примат международного права, но ведь еще пока не отменили. Ну, да. Так что... Суд нарушает закон. Да, ну, я что могу посоветовать? Ну, для... так сказать, наших зрителей, чтобы было понятно, что Савченко в настоящий момент пользуется неприкосновенностью. Это неприкосновенность, такая же дипломатическая неприкосновенность, как у дипломатов России. Ну, так может быть, тогда в каких-то странах, где дипломаты с России совершат какое-то правонарушение, такого дипломата закроют в тюрьму? Ну, если здесь симметричную меру произведут, ну, там, допустим, не дай бог, конечно, в Киеве дипломат что-то там сделает нехорошее такое. Ну, так и не надо, чтобы он пользовался неприкосновенностью. Савченко не пользуется. Также его кинуть на кищу и ждать, пока ее выпустят. Я бы так сделал на месте Порошенко. Я даже уверен, что если очень хорошо постараться, то какой-то из дипломатов в ближайшее время что-то может совершить. Понимаешь, он может, например, полмашины наркотиков везти совершенно спокойно. Ну, как Савченко, она же приехала на территорию Российской Федерации, села в автобус, блядь, с пулеметом приехала. Почему тогда дипломат из России не может с двумя чемоданами героина оказаться, а? А потом его обменять на Савченко. Зато мы запомним фамилию судьи Басманного суда, Артур Карпов. Артур Карпов зовут судью. И вот ты знаешь, когда мы возьмем власть, я... за то, чтобы потратить немножко денежек, чтобы вешать такие вот таблички. Ну, может быть, мы их сделаем, как вот, я не знаю, это называется, чтобы сфотографировал и через интернет можно. А может быть, написанный, вот там на Басманном суде будут фамилии героев, что вот здесь работал там такой-то подонок, который вот по такому-то делу так-то судил, вот другой подонок или там, и так далее. Вот я напоминаю, что вот Басманный суд по Липецкой фабрике Порошенко принял решение. Рошен этот на Украине, фабрика в Липецке, принимает решение Басманный суд. Как? Мы же договорились, Басманный суд у нас будет это, мемориал, да? Да. В Бастилии. Вот тут про диссертацию пишут, что судья по болотному делу, который, значит, там судил, оказалось, что у него, ну, фиговая диссертация, как у них, у всех. Зачем судье диссертация, вообще не понимаю. Так что... Лисалин, вот мне тоже интересно, а кем они, перед кем они хвастаются этими диссертациями? Перед друг другом? У тебя какая? У меня по французской поэзии, а у меня... по американской экономике. Ну, не только судьи такие. Вот посмотри, удивительно. Адвокаты потребовали отвода судьи. Ну, Савченко потребовала. Судья отвод не взяла. Почему? Потому что ее полностью проинструктировали. Если вдруг отвод, ну, вернее, не она не взяла, а он не взял, то тогда придется другого инструктировать. Вот. А вызвали скорую. Скорая отказался от госпитализировать Савченко. Говорит, нормально, все прокатывает. Может дальше. Она говорит, у меня... Врачи врачам... Козлы, а что ж, врачи какие-то другие козлы. Не такие, как эти козлы, такие же. Многие врачи такие же козлы. Мы видим, как... Но они же будут, вот понимаешь, вот когда их вот поведут, да, на кичу садиться, да, с вещами этих врачей. Конечно. Они же будут плакать и кричать: нам зарплату не платили, ну, да, нам, мы там... вот такие, у нас дети голодные были, мы вынуждены были пойти, а то бы нас уволили. Вот так они будут ныть и плакать, понимаешь? Когда мы возьмем власть, это вообще хит. Это хорошо, что хит. Хиты, они, как правило, работают очень эффектно, да? Да. Очень они эффективны, хиты. Так что... Басманный суд также наложил арест на имущество Липецкой фабрики корпорации «Рошен». Это я уже говорил, это давно уже, это я пример приводил. Да. Вот во Владивостоке депутат от «Единой России» пытался въехать в толпу демонстрантов. Ты не видел? Нет. Ой, это вообще, это шедевр. Он убежал, этот депутат Артуш Хачатрян. Этот Артуш, я не знаю, что он там нюхает, но он замечательно на каком-то джипе подъехал. А там не видно значков-то было. Почему? Потому что полицейские, которые там стояли, они понимают, что вот идет толпа демонстрантов, там машет флагами и так далее. Если, а он едет сбоку. То есть он просто их передавит. Они встали на дороге. Вот. А он начал на них ехать. Они стали пытались этот джип остановить руками. То есть толкали, там стучали. Это надо видеть, забавно очень. Но полицейские проявили себя достаточно мужественно. Потому что понятно, что в таком состоянии, я не знаю уж какой он там был, он мог их запросто всех переехать. Но они, наверное, думали так, что лучше пусть он их переедет, чем демонстрантов, потому что тогда, ну, их просто... сожрут там начальники, потому что они понимают, что сейчас такая ситуация, что лучше, чтобы никто демонстрантов не давил. Вот это Минобороны у нас, да, презентует программу «Наша армия», которая позволяет военнослужащим получать высшее образование, даже пройти, и даже пройти обучение по программам MBA и мини-MBA. Вот как нам в голову вбили, MBA это, ну как сказать, ПТУ для бизнеса, ПТУ. А тут говорят, получить высшее образование и даже MBA. Да, я вас разорву на 100 или даже на 20 кусков. Ну, вообще, да. Ну тут ситуация какая, ты понимаешь, когда говорят, да, что я отвлекся, да, ты будешь служить в армии, а заодно и получишь высшее образование, ага. это, причем в армии там не всю жизнь будешь служить, а очень короткий срок, и успеешь при этом получить высшее образование, да за этот короткий срок ты армейские навыки не успеешь получить, о каком Конечно. высшем образовании. То есть человек не получит ни высшее образование, не станет солдатом. Это такая разводка шойговская. Но он дня в армии не служил, у него замами работают уроды, которые тоже дня не служили. Ну, кроме, я говорю, троих. Один, который боевой подготовкой, он точно не автор этой фигни. Начальник штаба, который тоже к этому навряд ли какое-то отношение имеет. И тот, который интендант. Тоже, наверное, он к этому не причастен. А все, которые, так сказать, креаторы, там, замы креаторы, они, наверное, вот спасатели выдумывают вот эту фигню. Как бы еще, чтобы царем быть, да еще и шить, да? Как солдат, да еще и с высшим образованием. Ну, будут корки раздавать. Ну да, конечно. А прапорщикам они, видимо, сразу диссертации будут раздавать, да? Ну а чего? Самым богатым городом России признан столица Чеченской Республики, город Грозный. Ну, когда Путин говорит, что он русский националист, я сразу вот вспоминаю город Грозный. Конечно, кто же еще, кроме русского как националиста? Там частушка-то была. Это что? А, я опять поспал. Я опять поспал. Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Увидал большой вокзал, удивился и сказал: это что за остановка? Благой или Поповка? А с платформы говорят: это город Грозный, брат. Так что вот сейчас с Благой и с Поповкой точно не спутаешь. Там несколько по-другому. Несколько российских автомобилистов, организовавшие патриотический автопробег в честь 70-летия Победы, застряли в Карелии. Я так понимаю, фотографии про них. Да, там фотографии есть замечательные. Как вот ехали в лес за орехами. Вот это праздник был и пробег. Ну и так вот, я так понимаю, только на буксире можно. София Никитчук, мисс России 2015 года, снялась для обложки журнала «Стольник». Хорошее название да, для журнала. Так, где она у нас? Вот, это что-то возмущение. Вызвало возмущение дикое, что как же так надругалась она над флагом ко Дню Победы. Ко Дню Победы? Такой флаг — это надругательство над Россией. Власовский флаг — это надругательство над Россией. Который, да, Победы, лежал, да, в куче брошенных флагов под Кремлевской стеной, а теперь он, да. А теперь вот это, оказывается, флаг Победы. Власовцы победили. Власовцы победили, это точно. Это вот 100%. Вот тут пишут, сейчас интересную вещь написали. Ага, вот. А правда, что Мальцев продался Госдепу США, ему они по 150 тысяч в день платят. В день? Да, в день. Так, это сколько? Вот ты дотягиваешь до Сечина? Не, никак не дотягиваешь. Нет, у него, по-моему, 150 в минуту, да, там падает. У Сечина побольше. Причем здесь, ты знаешь, это вот интересно, ну это приколка, а вообще здесь очень часто, о, куда-то она ушла, здесь очень часто пишут всякие вещи, которые про наши богачества безумные, которые что-то пропал картинка-то у нас. Я сейчас обновил. А, все, появилось. Вот, про наши безумные богатства за счет рекламы. За счет рекламы, что мы с тобой получаем что-то какие-то миллиарды в день. Вот видите, там столько-то просмотров. Это значит, там столько-то, сколько просмотров, столько рублей или долларов. Это очень смешно. Нет, не сколько просмотров, сколько рублей, мы можем сказать, сколько примерно там вытекает. От 500 до 700 долларов, но сейчас гораздо меньше, потому что спрос на Ты рекламу скажи, упал. За какой срок? За месяц. Да, но люди думают, потому что там сказали, что по 60 тысяч долларов в день мы с тобой зарабатываем. Вы думаете, мы тут как это? Да. Да. Так, давай дальше. Это вот вы поймите, да, ну там в среднем у нас там 50 тысяч просмотров в день, да, ну это минимальное количество там просмотров, да, в день у нас 50 тысяч, ну вот 1,5 миллиона в месяц. Это Мы сейчас, ну, как бы в десятке Рунета абсолютно точно, да, мы там специально не считали, но абсолютно точно. Да, есть люди, у которых больше подписчиков, там 300 тысяч, 400, но они выпускают один ролик в неделю, у нас намного больше. И при этом вот это мы как заработаем, вот, ну, по сути, делаете копейки, да, ну, условно говоря. Тут настолько человек делить, да еще должен останешься, как мой друг говорил. Конечно. В городе Белогорске Амурской области России состоялось открытие памятника вежливому солдату. Да, вот такой вот памятник открыли, ужасный. Лучше вот если вежливый... А кто там его слепил? Кто слепил? Очередной Тирители? Да, ну нет, наверное, гораздо хуже. Не, у нас все лепят Тирители. Это не, это точно. Это не его епархия. Или его ученики. Ну, как... Не, это другой, конечно. Другой это Тирители. Не Церетели. Я бы даже Церетели не стал так обижать, да, вот. Но если вот нет у них творческого подхода, да, вот как бы вежливого вот этого солдата мы бы изобразили. Ну, как лось, а. Лось из анекдота. Вежливый лось. Да. Помнишь там анекдот? Ну, вот очень обижается, говорит, вы вспомнили анекдот, а нам не рассказали. Ну, анекдот такой, что волк идет по лесу, заяц бежит и говорит, прячься быстрее, там лось такой всех трахает. Он говорит, и что делать? Он говорит, да это очень вежливый лось, говорит, он здоровый, все, но все равно всех трахает. Волк испугался, пошел, нашел пробку из-под шампанского, засунулся в одно место и сидит в кустах, слышит так. Добрый вечер. Вот в виде лося это был очень хороший памятник, да? А вот в виде солдата он какой-то, ну, не креативный. А вот в Приморье распилили историческую артиллерийскую батарею. Да, вот такие вот скрепы оказались. В какая-то батарея номер 220 Хасанского сектора береговой обороны была распилена, причем полиция возмутилась, там все возмутились. Да, что... Мне нравится, как полиция возмущается. Да, возмущается. Вот тут стволы пообрезали у этой батареи. Понятно, что она, это как батарея, уже ну, роль такую не играет, боевую. Но она и не была ни памятником, ни историко-культурного наследия каким-то памятником. То есть вот глава, который, я так понимаю, благодаря которому распилили эту батарею, он заявил, что ее давно уже Министерство обороны продало, и что там каких-то, он, ну не он или кто там, наняли граждан, они, в общем-то, ее там металлолом сдали. И вот, ты знаешь, вот пилят всю Россию. То есть кто-то у нас тут шахты распиливают эти. Да, ну кто-то пилит батареи, атомные. Кто-то шахты, кто-то бюджет. Поэтому вот была бы очень хорошая карикатура такая, да, вот сделать, что корабль такой уже тонет, морда у него все, нос уже в воде, на корме написано «Титаник», и вот крысы на этом корабле с разными рожами, начиная от главной крысы, они распиливают каждый, и висит там флаг трехцветный, георгиевская ленточка и плакат такой «Мы патриоты», и там они двуручными пилами распиливают, все пилят. Но вот относительно этой батареи я что могу сказать? Это не самое страшное, на самом деле. Это вот сейчас будут показывают, что это самое страшное преступление на крыше. Ну, что могут сделать вандалы? Ну, распилили они батарею, она нагрузки боевой не несет, да? Ну, понятно, ну, хотя, да, как памятник. Хотя, да, вдруг случись война, там прибегут, ну, там, ну, мал вероятно. Ну, то есть, грубо говоря, с помощью нее войну не выиграем и не проиграем. Да. Придет пионер, не увидит он пушку, да? Вот пионер пришел, ну, ребенок, наш ребенок, пришел, пушку не увидел, ну, в кино он ее в музей посмотрит и так далее. Это плохо, что распилили. Но вандалы, они не несут той общественной опасности, которую несут пильщики бюджета. Потому что вот этот пионер, он может даже не прийти пушку посмотреть. Потому что украли деньги с медицины, он может не родиться. Потому что украли деньги с образования, он может читать, даже не научиться, нифига там. Всякие разные варианты бывают и так далее. То есть мы видим, что сейчас они не дают нам возможности, путинцы, вот этому вот ребенку, не то что пушку увидеть, вообще все что угодно. Я вот разговаривал недавно с одним человеком, он ездил со своей супругой, он единорос очень видный, ездил своей супругой лечиться в Израиль. Очень удивлялся, какие там методы лечения, такие как вот в фантастических фильмах показывают. Я вот вопрос, почему у нас-то нет таких методов лечения? Народ глупый? Или, может быть, народ решили средств к тому, чтобы организовать такую медицину? Кто лишил? Вова лишил. Не вот те, которые у пушки ствол отпилили. Это придурки. И их наказать, это проблем нет никаких. Вот как этих наказать? Власти Москвы исключили ВДНХ из состава особо охраняемых природных территорий. Да, еще что, продавать будут? Да, я сейчас еще хотел сказать, что вот тут заявили, что медицина в Севастополе последний вздох у нее. Ну, это люди, которые там занимаются официально, несколько статей по этому поводу напечатано. То есть они говорят, что медицина уничтожена там в Севастополе. Я заявляю, что они не правы. Она не уничтожена, она доведена до путинского стандарта. Так как в рамках Киева, в рамках Крыма, который находился в Украине, значит, там были свои стандарты. Вот сейчас путинские стандарты. Они считают, что это уничтожение, а мы считаем, что это путинские стандарты вот такие, которые еще хуже уничтожения. Потому что когда что-то уничтожено, вот как эти пушки, можно констатировать факт, сказать, вот видите, что это, дуло отпилили, все валяется, все уничтожено, это вандализм. А здесь раздают ордена и рассказывают, как мы движемся вперед и какая у нас замечательная медицина. Вот это страшно. Да. ВДНХ, да. Угу. Ну вот тоже. Угу. Тоже памятник историко-культурного наследия, его исключили из числа памятников. Зачем? Ну, за тем, что там территория огромная, 210 гектаров. Надо ее застраивать, надо там чудить. А как ты будешь чудить на территории памятника? Вот они под благовидным предлогом, что там надо что-то улучшать. Они все улучшают. В Воронеже продолжается судебный процесс. Нет, не в Воронеже, это в Ярославле. А, в Ярославле. Ага. Судебный процесс по поводу авиакатастрофы 7 сентября 2011 года, когда погибла команда «Локомотив», 44 человека и члены хоккейной команды «Локомотив». Да, там очень тяжело все идет, вот каких-то свидетелей 100 человек хотят допрашивать, их еще не допросили, столько лет прошло, представляешь, да, странно. А сейчас вот свидетель и экспертиза говорит, что пилоты были абсолютно пригодны, у них была высокая квалификация, помнишь, пытались свалить, что пилоты были неквалифицированы, говорят, нет, ребят. Пилоты были квалифицированы. А то, что один стал разгоняться, а другой стал тормозить, то это говорит о том, что была нештатная ситуация. А что это за нештатная ситуация была? А все очень просто. Многие летчики сейчас уже совершенно открыто говорят, что вертолет ФСО вышел на курс. То есть самолет взлетал, и при взлете пилоты обнаружили, что у них в фонаре, так сказать, вот этот вот вертолет прямо по курсу. Ну, это так рассказывают, как было на самом деле, но с точки зрения, с точки зрения анализа вот этой аварии, видишь, что да, они должны были либо инопланетян каких-то по курсу своему увидеть, либо какой-то предмет. Почему они стали так действовать? Почему один пытался взлететь, а другой затормозить? Потому что они по-разному оценили эту ситуацию. Они же не просто там что-то обнюхались, они абсолютно трезвые были. А вертолет ФСО, потому что там в этот момент находился Медведев. И говорят, сейчас не очень хотят об этом рассказывать. Мы вот уже который раз говорим, и как видите, в интернете эта информация погашается. То есть по поводу нее нет никаких дискуссий. Почему? Ну и вот мы дошли до Сердюкова и Васильева. Да, суд посчитал Анатолия Сердюкова жертвой обмана Евгении Васильевой. Ну такой милая жертва такая. А что он на нее в суд не подаст за то, что она его обманула, еще денег с нее вылупит? Ну да. Ну так что, чем закончится все это? Ну, не знаю, чем закончится. Вот тут Василий усел без разрешения судьи на оглашение приговора. Ну, собственно, это уже закончилось, что она не будет ответственность нести, это совершенно очевидно. Даже если сейчас судья что-то там, ну, по заранее договоренности какой-то фортель выкружит с точки зрения строгости, все равно там совершенно спокойно ее отмажут через амнистии, через что угодно там. Самое главное, что ты знаешь, вот я, глядя на эту Васильеву, ну, не испытываю такой вот ненависти. Знаешь почему? Потому что она ничего не сделала из того, что не делают все остальные путинцы. Ну, Путин Ну со всей да. своей компанией делают абсолютно то же самое еще в еще больших размерах, да? Поэтому, ну, она абсолютно такая же путинская, вот и все. Ну, а как они ее как Христа хотят, чтобы она все грехи их искупила, ну не получится. Тем более для того, чтобы хоть какие-то грехи искупила, она должна была десятку получить лет за решеткой, да? Там максимальный срок по этой статье. Она этого не получит. Вот говорят, что она рисует картину в ожидании приговора. А еще Ну и правильно прокурор делает. потребовал лишить ее ордена почета. Представляешь, вот какая беда, ордена почета лишат. Как же я без портфеля, да? Да, нет, ты обрати внимание, что орден почета у путинских, у всех воров и жуликов, это прям визитная карточка. Как орден почета, значит, это вор и жулик. Такой, да, ярлык. В центре внимания СМИ уголовное дело о мошенническом присвоении 70 миллиардов рублей из Мособлбанка. Ну да, то есть ты помнишь, этот Мособлбанк отдали на санацию, а потом вдруг обнаружили недостачу, как они говорят, мошенничество. Они что, заранее не знали? Но банк потому и лопнул, и Ну не да. смог какие-то обязательства выполнять, потому что, ну, как бы там недоставало средств. Они заранее не знали, что их недостает, знали. То есть они отозвали лицензию банка за тем, чтобы, ну, так сказать, получить вершки. Но помимо вершков, как известно, бывают и корешки. А как от корешков избавиться? Получить только вершки и не получать корешков. Ну, там по 700 тысяч гражданам выплатить, а всех остальных послать нафиг. А очень просто. Возбудить дело против мошенников, и пусть эти Они мошенники, выплачивают, да, да. отвечают, какие проблемы. А мы тут молодцы. То есть, ну, это обычно такая путинская разводка по отжиму банков, по отжиму, да. Поэтому надо сажать банкиров. Ну, или, по крайней И мере, тогда они возбуждать дела. могут и не выплачивать из страхования вкладов, да? Скажи, это же украденные деньги, да? Нет, по 700 они По обязаны 700 выплатить. обязаны, да? Да, по 700, как они там подписали. А все остальное все жмут руку, говорят, вот иди к этим мошенникам, забирай у них. В Саратове следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении директора торговой дом Полесье за вымогательство 300 тысяч рублей. Да, все было бы хорошо, то есть человек, который вымогал деньги, вымогал каким образом? Был тендер, значит, тендер какая-то фирма выиграла, а этот человек в арбитраж обратился, и, значит, этот директор Полесье потребовал, значит, с них, чтобы они ему 300 тысяч заплатили, чтобы он отозвал из арбитражного суда свое исковое заявление, а иначе, значит, этот тендер будет порушен. Да? Ну, все казалось бы замечательно, то есть порок наказан, его там схватили, теперь будут судить. Один вопрос только возникает. Вот схватили, знаешь его кто? Транспортный следственный отдел. Почему? А не знаю почему. Потому что крышует он этих. К транспорту это вообще никакого отношения не имеет. Это лесники какие-то, все это с лесом связано. Вообще никакого отношения к транспорту. Это чисто территориальный вопрос. Ну, приехали транспортные следователи, ну, наверное, крыша. Понимаешь, то есть эти пытаются каким-то мошенническим путем у них деньги отжать у мошенников уже, понимаешь? То есть вору вора дубинку украл. Такое происходит, кошмар. Вот планируют в Санкт-Петербурге ввести новую тюрьму «Кресты-2» осенью 2015 года и перевести туда заключенных. Да, тут вот фотка этих крестов, и даже в виде крестов сделали, представляешь, то есть, ну, чтобы уж «Кресты-2» точно было. Сохранить, чтобы, так сказать, историческое название. Ну что же, они пусть строят, пусть делают спецвагоны ЗАГС, строят тюрьмы, нам это все очень сильно пригодится. Для них там места будет очень много. Вот с окнами на, сейчас посмотрим, там вот лес есть, прям даже вот с окнами на лес, представляешь, там выходят они куда-то и смотрят на лес. Элитная через решетки. Тюрьма. А? Элитная тюрьма. Элитная, да. Нижегородские следователи считают, что сбежавшие из санатория Ройка дети погибли ненасильственной смертью. А что-то я не слышал ничего про... Ну, дети еще, помнишь, убежали дети еще в январе. Этот руководитель этого санатория повесился, тут же их искали долго-долго. И вот собирались прочесывать большой толпой, ходить, искать. Их долго искали, и вот их нашли случайно, в 3 километрах от этого санатория. Ну, они погибли зимой. Ну, суть потому, что осмотрели место происшествия и сказали, что вероятнее всего смерть ненасильственная. Я пока вот не читал сегодня, какие-то заключения есть. Ну, наверное, это в соответствии с позой. То есть, скорее всего, они замерзли. Потому что так бы никто, представляешь, ну, трупы достаточно долго пролежали. Никто не мог бы на глазок определить, что смерть ненасильственная, только после вскрытия. Это только в одном случае определяется, если человек замерз. Там характерная поза, ну и все остальное. Поэтому, в общем, страшно, что тут это вот особенность такая нашего отношения к детям, да? Известный психолог Михаил Кондратьев застрелился в Подмосковье от онкологического заболевания. Ну, очередной онкологический больной покончил с собой, потому что устал от болей. И когда это кончится, я не знаю. Что для этого нужно сделать, а? Вот Вова, что он не понимает, что люди... Да он не командует этим, это командует Виктор Иванов. Что, мы не настолько знаем. Люди страдают, что эти страдания в любом случае испепелят и Вову, и Виктора Иванова. Все равно они не удержат только из-за одного этого. Потому что эти страдания они уничтожат и Виктора Иванова, и Путина, и их семьи. Доллар опустился ниже 50 рублей. Да, характерная такая вещь. Ты знаешь, вот я прикинул, а вот если бы была нормальная инфляция, ну вот после того, как в декабре бы все это обвалилось и случилась бы нормальная инфляция, было бы лучше или хуже? И ты знаешь, я нахожу, что было бы гораздо лучше для путинцев. Сейчас вот представь себе, если доллар начнет, ну в смысле рубль, а доллар относительно рубля начнет в противоположную сторону идти и достигнет того, что было год назад. Ну там 33 рубля за доллар, да? То есть при цене на нефть, которая сильно не поднимется, пусть они даже и не думают, у них еще бюджета, рублевого даже бюджета не будет, ты же сам понимаешь. То есть сейчас они говорят как, у нас все нормально, потому что доллар относительно рубля очень большой, поэтому у нас есть бюджет рублевый очень хороший. А так что? Ну и инфляция, она очень сильно стимулирует. А сейчас вот этот коллапс, который случился, вот этот застой, они говорят, что все нормально, а на самом деле полный кирдык. Именно потому, что ничего не происходит. Была бы инфляция, это был бы хоть какой-то воздух, какая-то движуха. А сейчас полный застой случился. Но я думаю, что это, вот меня спрашивают, что будет с долларом. Да с долларом точно ничего не будет. Вот с рублем что будет? Ну, давайте дождемся июля. Посмотрим, что будет в июле. Вот Димура говорит, ну как сказать, на основе, как он называет, анализа своего. Он говорит, от 80 до 120 будет летом. Когда? Летом. Ну, я говорю, вот в июле. Это говорит вот как раз просадка да, перед... Перед тем, мы еще давным-давно, помнишь, спросили, когда будет следующий обвал? Я говорю, мы увидим, начнет просаживаться, потому что люди миллиарды зарабатывают. Они, да, я с ним абсолютно согласен. Мы называли уже июль. ближе туда, можем даже число назвать, когда это все случится. Цены на золото стабилизировались при снижении курса доллара. Ну как снижение курса? Это снижение на. Да и это какой? Цены на золото стабилизируют. Чем они стабилизируют? Уже нет никакого золота. Да, не, ну понятно, что нет никакого золота, но на то самое золото, которого нет, мы говорили, что цена падать не будет. Она и не падала, если ты помнишь. То есть была небольшая просадка в марте месяце, все равно сейчас относительно ноябрьских каких-то цен все равно достаточно высоко. Золото стоит, а нам тогда, помнишь, в ноябре говорили, и все эти специалисты писали, что золото в 15 году упадет вообще там в разы. Не упало. Глава Росатома Сергей Кириенко сообщил, что портфель зарубежных заказов госкорпорации в 2014 году значительно вырос и превысил 100 миллиардов рублей. Ну, это вот те проданные им АЭС, да, которые на бумаге. Да, 101 миллиард рублей. Ты можешь себе представить, я наконец понял, зачем эти портфели, зачем со всеми нужны договора. Кириенко просто тупо разводит неумного Путина. Он просто сидит и вот в надежде еще, как тот осенизатор, помнишь, который с калачом в говне плавает, в надежде еще раз откусить. Ну, то есть он у него самый лучший маршал. У Путина, ну как у Гитлера, были самые лучшие маршалы, которые давали победные реляции. Uh-huh. Кто рассказывал правду, того он гнобил и выкидывал. Вот Кириенко такой лучший маршал. Он ездит по всему миру, подписывает договора. Договора ни о чем. Да, ни о чем. Спокойно работает на себя. И он, как и любой чиновник, хочет еще хоть один день просидеть, потому что у него там огромное количество капнет за этот день, за следующий, за месяц и так далее. Там все нормально у него. Ну, они как? Они говорят, видите, мы на 100 миллиардов сейчас подписываем, дайте нам 2, да? Или 5. Я не знаю, как они говорят. Мы же отдадим потом. Ну да, они делают многие реакторы эти, энергоблоки, извиняюсь, потому что меня научили атомщики. Вот, энергоблоки они делают, да, за счет денег Российской Федерации в надежде, что когда-то там Индия или кто-то отдаст. А будет, знаешь как? А будет так, что потом, ну, как и обычно, все нужно будет простить. Uh-huh. И все. То есть фактически Кириенко раздевает нас. Ну, причем это не по всем. Многие это липовые. Там никогда не будет никаких реакторов, никаких энергоблоков. Это липовые договора. Глава ФМС Константин Ромодановский отчитался о снижении числа мигрантов. Да, он тут много чего интересного наговорил. И как оно снизилось, число мигрантов? Да, он сказал, что число преступлений снизилось, потому что снизилось число мигрантов. Представляешь, вот он такую Америку открыл. Мы 100 лет говорили, что проблему решат не криминалисты, да, а криминологи, проблемы преступности. То есть и с точки зрения криминологии мы говорили, что если 90% у вас совершают преступления, у нас совершают преступления мигранты, ну, наверное, ограничьте. Вот они в силу каких-то естественных условий ограничили, вдруг увидели, надо же, преступность-то падает. Какая вообще замечательная вещь оказывается. Вот что надо было делать. Интересно, а как они вот, я помню, когда в 2006 году, да, в статье своей писал о том, что когда криминологи придумывают метод снизить преступность на 0,0 там, процента, они уже могут рассчитывать на Нобелевскую премию. Угу. А здесь метод снизить преступность на 90%, понимаешь? И никто этим методом не интересуется, вообще пофигу. Это удивляло, конечно. И вот тут он еще заявил, что на территории Российской Федерации находится 2,5 миллиона украинцев, уж не знаю, как он считал, и что 550 тысяч граждан уклоняется от участия в боевых действиях. И то есть, имея в виду, что это те граждане, которые уклоняются от боевых действий, чтобы не воевать на стороне Украины. Он бредит. В основном это же те, которые убежали с ЛНР и ДНР, с ЛНР и ДНР, извиняюсь, чтобы их там не призвали. Остальные зачем сюда бежать? Вообще, конечно, вот все поставлено с ног на голову. И это, как мне один товарищ, очень большой единорос, сказал. Знаешь, как он мне сказал, показывая на телевизор? Слава, ну почему они все врут? И меня это потрясло, понимаешь? Один из лидеров Единой России говорит: Слава, ну почему они все врут? Кто они? Федеральная служба по контролю за наркотиками объявила тендер на приобретение комплекта акустической системы, включающей баян. Да, мне написали, я это правда знал сам, что баяном у наркоманов называется шприц. Да, вот поэтому такой федеральная служба по контролю за наркотиками заказывают за 200 тысяч баян. Это, конечно, очень смешно. Ну что же, без баяна они уж никак не могут. Я думаю, что они там по этому поводу тоже прилично поржали. Конечно, там тоже свои приколки. Они тоже там что-нибудь нюхнули. Да, баян купили. Нюхнули и поприкалывались. В столичном московском зоопарке мальчик упал в вольер с белухами, сломал ногу, трехлетний. Ну, на самом деле, там все немножко не так было. Причем, ты знаешь, вот тут и зоопарк уже все написали, все отметились. И Астахов отметился, потому что такое дело очень важно. Ну, как же он мимо детей? Да. Он же мимо детей пройти не может. На самом деле, на мальчика упала плита, но она небольшая, но все равно бетонная. Сломала ему ножку, и он туда, в этот вольер улетел. Но говорят... Но это не так было, рассказывают в зоопарке. Он вначале улетел, а потом плита на него упала. Какая связь? Да, и почему она вообще упала? Да. Неважно, куда мальчик улетел, почему он плита-то упал туда, к этим белухам. Они говорят, что родители должны были следить. Они это я понимаю, а плита-то там... почему да, упасть? Да, понятно, что там перед вольером должно было быть непреодолимое препятствие, конечно, безусловно. Там эта плита, которая упала, должна быть закреплена. Но они же не могут сказать, что они козлы, они должны кого-то еще обвинить в этом. Не, ну ты помнишь, мы были в зоопарке, да? Когда мы были в зоопарке, когда там шел ремонт. Да. И они при этом продавали билеты, да, в ремонтируемый, да, зоопарк. Как, да, это вообще? Ну давайте запускать жильцов в строящиеся квартиры. Я с ребенком, как ты помнишь, своим вот так, да, вот бегал, потому что я понял, что тут какие-то висят грузы, что-то сейчас. Там все... какие-то таджики ходят, строят, да, что-то, да, да. Все время постоянно это самое. И вот здесь, я так понимаю, вот они сделали такой ремонт, да, у них все конечно, отвалилось. И я уверен, что мальчик упал не потому, что родители его куда-то там поставили на барьер. Ну и что поставили на барьер? Ну, должна быть решетка и все дела, да, вот как ты говоришь. Не, ну, зоопарк для детей. Да, конечно. Те, кто там делал, вот... Прежде чем таджик это сделал, должен проектант продумать так, чтобы никто никуда не свалился, не упал, ничего не сломал. А если ребенок падает, на него падает плита, ну это вообще фигня, это раз зоопарк, тем более московский. Тем более только-только починили. Вот, да, вот же мы когда в прошлом году туда заезжали, да? В Алма-Ате рухнул мост, и вот заявляется, что строительством моста в Алма-Ате занималась российская компания. Да, вот такой странный там мост, все это рухнуло, как мы видим. Ну там алматинцы, казахи очень быстро сообразили, сказали, что мы тут только генподрядчики, а российская фирма является субподрядчиком «Базис А», она называется, вот этот «Базис А». Ну, видишь, здесь скрепы тоже не держат. Мост свалился почему-то. Берега разошлись. Ну да. Российский буксир с моряками задержан в Китае из-за долгов арендатора. Ну, странная на самом деле тема. Знаешь, вот такое ощущение, что Китай, и по многим другим вопросам, особенно читая прессу китайскую, мы видим, что Китай... провоцируют такие вещи некоторые. Специально накануне 9 мая приезда Си Цзиньпина смотрят, там реакцию считывают. Они же умные азиаты. Они считывают реакцию, как будет реагировать Москва. Если Москва никак не реагирует, значит, можно все. Ну, значит, и Си Цзиньпин может требовать все, что угодно. Они же считывают всю информацию, аналитики собирают, что там сказали, да не надо, а то они вот приедут, нам с ними надо договариваться. И можно там наглеть как угодно и требовать все, что угодно. Это интересная вещь, конечно. Потому что сейчас, ну, это не тот вопрос вот с буксиром, который нужно было бы сейчас решать, задерживать буксир и решать вопрос с выплатой. Ну, я так понимаю, это хозяйственные споры. И там это понятно, что и арендатора найти не могут. Он же пропал и зарплату не платят. Моряки сидят там, ну, с голоду подыхают. А, ну, как всегда, все раздербанили, расприватизировали железные коробки, поставили гастарбайтеров, да, и вперед. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после реализации проекта «Южный газовый коридор» Азербайджан еще 100 лет будет гарантом поставок газа в Европу. Да. То есть, как бы другими словами сказать, зачем вам Россия? Да? Мы... Не, он это вообще для России сказано. Ну, я понимаю. И это вообще сказано для России, поскольку с Турцией Азербайджан уже все порешал. А Путин почему-то думает, что там он какое-то слово будет иметь. Он не будет никакого слова иметь. То есть все вещи, которые решал «Газпром», он решал для, я имею в виду с Грецией, там со всеми остальными, он решал для турок, для Азербайджана, для Ирана и для Туркмении. Там ваши не пляшут. Мы еще тогда, помнишь, с тобой сказали, некоторые газовики очень смеялись над нами, сказали, да нет, да вы что там, все... Там Вова все порешал. Ради бога. Конфликты и насилие по всему миру стали причиной рекордно большого количества внутренних переселенцев, которое достигло 38 миллионов человек, по данным Центра мониторинга внутренних перемещений. Да, и сейчас вот в связи с этой ситуацией всякие нетрадиционные методы стали придумывать. Хотя Евросоюз мог быть традиционными методами, если бы действовал системно, противодействовать этому. А если бы в рамках ООН еще поставили этот вопрос и выработали общую стратегию, то вообще было бы хорошо. Понимаешь, потому что вот ни одного стратегического документа у ООН нет. Есть какая-то вот фигня, извиняюсь за выражение. Вот миграция — это то, что требует огромного стратегического документа, такого доктрины фактически, Организации Объединенных Наций. И вот сейчас ЕС что собирается делать? Собирается уничтожать вот эти суда, которые сделаны из отходов контрацептивной промышленности, надувные, которые движутся туда, в Европу. То есть подходить, забирать, ну, с разных там этих филюк, шаланд людей, а их расстреливать там и затапливать. И они думают, что таким образом они ограничат количество. Ну, какое-то количество. Конечно, ограничить. Но ты же сам понимаешь, какие это суда. Они, я говорю, если будут забирать этих мигрантов, то эти будут просто брать бочки железные, связывать их всех вместе, сажать этих мигрантов, потому что знают, что их все равно заберут. И отталкиваются от берега. Вопрос у меня по-прежнему, а что же, расстреливать их? Нет, зачем? Или в море выталкивать? Нет. Я никак не понимаю, что делать с людьми, которые вот приезжают. Но это не метод, Эдик, метод должен другой быть. Я не спорю, что делать с этими? Вот сейчас они приплывают. Во-первых, берег блокировать, береговую линию, чтобы они даже отойти не могли. И что дальше-то делать? Вот приплыли они, да? Вот вы берег куда? Нет, зачем? Ну вот Ливийский берег, как поставить корабли, поставить там... А, так в Ливию надо вторгнуться сначала. Зачем вторгнуться? Там территориальные воды, две морские мили. Хорошо, ну, хорошо, поставил ты боевые корабли. Да, ну, да, их развернули и назад отправили. Нет, а они плывут. Вот они на своей шаланде плывут в Европу. По ним стрелять, там 30 человек с детьми. Что делать? Их зацепили, да и на берег отправили. А их, ну ты же понимаешь, как они плывут. Их 50 штук плывет. Сразу, это шаланды. Да нет, Эдик, если там будут заниматься этим системно... Ну хорошо, даже так, я даже с этим согласен. Допустим, их от вот эти 30 человек, да, несчастных и голодных, обратно оттарабанили, сказали, здесь подыхайте. Так, что ли, надо сказать? Я никак не пойму, ты мне скажи. Да. Они там подыхают. Ну, они же не просто это сам. Ну, значит, вот давай договоримся так. Вот... Ну что делать? Пусть они подыхают там. Я... Вот, понимаешь, сидят европейцы, да, я вот так рассуждаю, сидят они в жиру, Да, условно да, и говоря. И говорит, и наши, они должны, чтобы наши... вся Африка не. И жила на пособие. Они сидят и говорят, наши деды и отцы завоевали нам хорошую жизнь. Теперь мы эту жизнь будем сохранять. Но они так. Сами ее строили. Погодите, это земля. Она круглая. Да. Границы в жопу границы, как мы анархисты всегда и рассуждали. Я не согласен. Хорошо. Ты рассуждаешь по-другому. Ты не анархист. Я упираю на это самое. Что же им подыхать там? Они же не виноваты, они родились. Ну что же им подыхать теперь? Ну мне их жалко, я не знаю, что делать. Ну всем их жалко. Но то, что ты предлагаешь оставить их там подыхать. Я предлагаю пустить их в Европу, И сделать там Африку, чтобы вся Европа сдохла. Потому что Африка не будет там, как в Европе. Конечно будет. Же, там хуже, но не лучше. Там будет гораздо хуже. Я не знаю. Я считаю, что людей надо спасать в любом случае. Вот я так считаю. Нет, современный мир не готов к этому, Эдик. Абсолютно. Я считаю, что современный мир не имеет права существовать, если он не спасает людей. В этом вся проблема. Людей спасать нужно. В первую очередь. В этом вся проблема. Почему? Все остальные государственные интересы. Может быть, по этой причине и появился Путин. Может быть, по этой причине он и нажмет кнопку, что мир уже дошел до грани. Может быть, я вполне это допускаю. Я никак не могу принять, чтобы людей в море заставлять тонуть. Ну никак. Вот понимаешь, кто их заставляет тонуть-то? Ну нельзя этого сделать. Ну это фантастика. Ну нельзя их оттуда по всему берегу это сам. Ну нельзя. Там берег большой, понимаешь? Вот то есть они будут в разные стороны ехать. Но это будет ты придумал столько. Это невозможно это сделать. Значит, их будут расстреливать там. Эль, там пустыня, там действуют через порты, через те системы, хорошо. Где есть коммуникации. Их блокировать очень легко. Хорошо. Даже во время второй. Африканцы, подыхайте там, хорошо. Я не могу, мое вот гуманитарное воспитание не дает этому состояться. Я понимаю все твои аргументы, я понимаю все. Слав, я не могу с этим смириться. Я не могу физически смириться с тем, что людей оставляют подыхать в Африке. Вот не могу и все. Ну представь, иногда приходится принимать очень жесткие решения. Хорошо. И они абсолютно не гуманные. Я считаю, это как раз негуманные. Когда человек говорит вот так, да, вот он становится где-то на секундочку Путиным. На секундочку, да, сразу. Но это как доктор, понимаешь? Как доктор разрушает. Не путайте не доктора. Навреди. Не путайте доктора. Принцип главный. Не навреди. Там живые люди умирают. Я не знаю. Ладно. Я не знаю. Я не могу с этим смириться. Асад заявил, мы проиграли битву, но не проиграли войну. Ну да, видишь, замечательный Асад проиграл битву, не проиграл войну. Там уже в Дамаске война внутри идет в школах. Это вот относительно сражений, которое было в школе. Относительно этого. Интересно, приедет Асад на 9 мая или нет? Причем пока он там есть, вот в качестве руководителя, то есть сила у ИГИЛ будет очень... Она только будет возрастать. То есть не все оппозиционеры Асада это ИГИЛ. Реальные оппозиционеры, ну, не да, те, которых конечно. Он родил. Но вот, так скажем, для исламистов это очень хорошо, что там Асад сидит. Это для них праздник, потому что там, где сидят диктаторы, праздник исламистов. Они в конце концов там забирают власть. И вот тут исламское государство угрожает открыть фронт против Хамас. Представляешь, тут у некоторых снесло голову, спрашивают, а почему же так? Ну, во-первых, у Хамас там сидят в Палестине террористы, так скажем, которые представляют ИГИЛ. Они сидят в тюрьме, их требуют отпустить. И вот тут интересная такая завязка, о которой мы уже говорили, между ИГИЛ и Израилем. То есть Израиль как бы не является вроде потенциальным противником ИГИЛ. Представляешь, потому что враги ИГИЛ это враги Израиля. Поэтому когда говорят вот там ИГИЛ против Израиля, ну не против. И вполне я допускаю, что тот раненый полевой, не полевой, а командир ИГИЛа, которого там подбили, да, что он лечился в Израиле. Вполне допускаю. Потому что, ну, все само за себя говорит. Так, время полтора часа у нас прошло. Да, сейчас посмотрим, что там еще есть. Ну, тут, в общем, таких горячих вроде новостей не осталось. Ну, есть они, ну. Ладно, давай до завтра тогда перенесем на завтра что-то. Угу. Так. Ответим на вопрос. Ну, полтора часа, давай парочку ответим. Угу. По-быстренько. Вячеслав, когда вы придете к власти, если сможете, какая символика будет запрещена и будет разрешена, и почему? Спасибо за ответ. Вся символика будет разрешена, как вы хотите такое лепить. Вообще, я считаю, символы запрещать, даже фашистские символы, даже какие угодно. Ну, их же не фашисты нарисовали. Ну, значит. Да. Люди рисуют символы, ну, ради бога, значит, они хотят их рисовать, пусть рисуют. Как можно запрещать символы? Нужно действия какие-то запрещать античеловеческие, а символы, я не думаю, что в этом имеет, это имеет смысл. Какие-то символы, которые стали, ну, злодейскими, если надо, это можно исправить, если надо, можно на это и не смотреть. Как меня спросили, как реабилитировать гвардейскую ленточку. Я сказал, что очень просто взять и после трибунала повесить злодеев, те, которые все это устроили, на этой ленточке. И все, она будет уже символом другим совсем, символом возмездия. И все, и я уверен, что если на этой ленточке перевешивают всех злодеев, то это будет главным символом. На Украине будут ходить с этим символом все. Правильно? Ну да. Поскольку это будет символ возмездия. Это очень важно. А Гиркин будет в трибунале в своем костюмчике сидеть знаменитым. Если, да? Отменить налог, где будете брать деньги в бюджет? Ну, для поступления в бюджет огромное количество, не, так скажем, неналоговых вещей. Во-первых, это инфляционный налог. Ну, когда мы видим, нам говорят, что вот там инфляция составила, там, я не знаю, 13, там сколько-то процентов. Ну, возьми в конце года, допечатай этих денег на такое же количество, mm-hmm. и все. То есть это первое. Второе, у нас есть достаточно большое количество тех предприятий, которые будут приватизированы. То есть такие, как «Газпром», то есть приватизированы, национализированы, которые сейчас являются вроде бы государственными, а на самом деле никаким не государственным. То есть это должны они стать не государственными, а так называемыми народными предприятиями, и все, нет вопроса, они будут пополнять бюджет. Газ, нефть, то же самое, и много, так скажем, в России огромное количество ресурсов, не налоговых. Кроме всего прочего, мы же не говорим, что мы откажемся на 100% от налогов. Даже в первый, наверное, период, может быть, и не будет полного отказа от налогов. Там какие-то другие варианты. Ну что, мы не собираемся устраивать такие вот пошлины, сборы и всякую остальную фигню и такие налоги, которые сейчас, это безусловно. Мальцев, проблема не в Путине, а в русских. Россию спасут только кровавые бомбардировки. Но я как русский националист с этим не могу согласиться вообще никак. Это первое. Второе, проблема, конечно, в народе. Ну, везде, так скажем, народы почти одинаковые в большей части своей, к сожалению. Да? Но где-то верх берет, так сказать, здравый смысл. Где-то вот скрепы такие путинские. Что делать? Ну уж точно не бомбить. Так. Как тебя спрашивают, сколько у тебя в доме африканцев живет? Нисколько. Так. Вопрос: в Рязани на 9 мая силовики продемонстрируют свои действия в случае массовых беспорядков. Это не вопрос. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Так, у нас... Я все вроде показал, что хотел. До свидания. До свидания.